Глава 13. Прошло еще несколько дней, за которые ничего толком не изменилось. Я все так же продолжаю посещать занятия, стараюсь вести прежний образ жизни, но что-то в груди не дает мне это делать, как обычно. Плохое предчувствие? Паника? Из-за того, что может пойти что-то не так. Я прислушалась к совету Генри и максимально перестала привлекать к себе внимание, как и перестала пользоваться видениями. Император объявил приз, который выиграли победители, среди которых Виктория, моя сестра, Георгий и Катрина. Да, подруга буквально на доли секунд опередила другого участника, поэтому заняла 10-е место. Призом оказалось всего лишь посещение дворца, где будет устраиваться очередное празднество в честь чего-то там. Я даже не старалась запомнить, если честно. Правда, мне тоже придется там побывать, а все потому, что император в тот день сказал: «Знаю, что выигравших всего лишь должно быть 10 человек, но мы посовещались с другими участниками совета, и нами единогласно было принято увеличить это число до 11». Помню, как в тот момент напряглась, чувствуя, что что-то пойдет не так. Мисс Агата Эдерли продемонстрировала отличные навыки боя. Император смотрел на меня, а мне хотелось провалиться под землю. А также единственная, кто смог обойти Тудруса. Да, волк попался в дальнейшем не только мне, но и другим участникам. Они пытались убить его или сбежать, однако терпели неудачу за неудачей. Волк ранил их, а когда участники сбегали, то говорили, что сдаются. Поэтому мисс Агата Эдерли войдет в это число победителей. Император улыбнулся тогда мне, а я поняла, что ничего хорошего ждать не стоит. Катрин и Барбара были вне себя от радости, что посетят дворец, вот только я их радостное настроение никак не разделяла. Для меня это то же самое, что зайти в клетку к тигру. Можно ли отказаться? Я не спрашивала по этому поводу, но полагаю, что да. Однако боюсь, что это вызовет лишнее подозрение в мою сторону, поэтому пойду. Кошмары окончательно прекратились, как и видение в виде ахров. Я виделась с Георгием, который покинул лазарет. Извинялась перед ним долго, пытаясь объяснить, что на меня нашло на испытании. Друг заверил, что все хорошо и мне не стоит переживать. Ведь ему повезло больше всех. Он просто уснул, неудачно стукнувшись спиной. Барбара извинилась за свои слова, сказав, что не это имела в виду. «Сегодня у нас всех выходной, поэтому Катрин и Барбара объявили, что нас ждет поход по магазинам, чтобы мы выбрали подходящее платье для торжества. Поначалу хотела отказаться, но потом решила, что мне стоит развеяться и прогуляться по городу, поэтому затею поддержала. Сейчас мы уже подошли к Уоррену, чтобы взять лошадей, но он стал прятать взгляд. «Извините, ничем не смогу помочь», — сказал парень. «Почему?» — удивилась сестра, складывая руки на груди. «Я тоже немного удивлена, ведь Уоррен никогда не отказывал Барбаре». «Приказ мисс Фландрит», — коротко ответил он. «Что за приказ такой? Велено не давать никому лошадей, а если кто против, то может идти прямо к ней и договариваться». Странно. Судя по нахмурившимся лицам девушек, так считаю не я одна. «Ладно, спасибо, Уоррен», — поблагодарила сестра его и развернулась, а мы направились за ней. «Получается, не выберемся сегодня?» — тяжело вздохнула подруга, уже успев расстроиться. «Выберемся». «Но как, Барбара? Есть одна идея. Идем за мной». Мы отошли на приличное расстояние от конюшни и остановились возле выхода из академии. Сестра прикрыла глаза и подняла руки, образуя ладонями круг, а потом стал появляться небольшой портал, который постепенно начал увеличиваться в размерах. Барбара резко толкнула его от себя, и перед нами появился полноценного размера портал, а у меня образовалась улыбка на лице. «Ты научилась их создавать во весь рост, Барбара!» — радостно объявила я очевидный факт. «Да!» — сестра скромно улыбнулась. «Совсем недавно, но удерживать долго еще не могу, поэтому давайте быстрее!» Я и Катрин поспешили зайти в портал, чтобы уже через несколько секунд выйти в знакомый город. За нами зашла и сестра. «Предлагаю сначала пойти за платьями, а потом перекусить», — предложила Барбара, а мы с Катрин кивнули, молча соглашаясь. «Не верю, что мы побываем во дворце», — проговорила подруга. «Жаль, что нельзя взять плюс один, хотя трое, может ведь и так там быть?» «Возможно», — отозвалась я. «Это мы с тобой там будем впервые, Катрин», — сказала Барбара, когда мы шли по одной из главных улиц города. «А сестра там уже была, да, Агат, когда танцевала с принцем?» «Да, была. Там нет ничего интересного», — сообщила девушкам, стараясь не смотреть ни одной из них в глаза. «Правда, ничего особенного?» — переспросила Катрин. «Да», — пожала плечами я. «Просто там много людей, из знатных семей, и все. Если познакомиться с нужными людьми и зарекомендовать себя с хорошей стороны, то в дальнейшем будет легче с трудоустройством. На таких мероприятиях заводят связи, Агата, которые могут пригодиться в будущем», — стала пояснять для меня сестра. «И таким шансом стоит воспользоваться, раз он есть». В тот момент мне было не до выгодных знакомств, как и сейчас. Мы дошли до магазина с платьями, где покупали их в прошлый раз на бал, и зашли в теплое помещение. Девушки практически сразу разошлись по разным сторонам, а я осмотрелась и неспешно приблизилась к одному платью, которое приметила сразу, как оказалось здесь. Оно оказалось темно-вишневого цвета, в меру пышное, с красивым вырезом на груди и рукавами, которые длиной до локтя. К этому платью прилагаются и перчатки такого же оттенка. Я сразу же выбрала его и отправилась мерить, даже несмотря на другие варианты. Оно подошло мне идеально. То, что это именно мое платье, убедилась, как только взглянула на свое отражение. Результат мне понравился. Взглянув на стоимость, поняла, что оно мне по карману. Еще около часа я просидела на диване, ожидая, пока сестра и подруга определятся с выбором платья. По итогу первая выбрала небесно-голубое, менее пышное, чем мое, но более открытое, а Катрин изумрудная с полуоткрытой спиной. Дальше мы зашли перекусить и выпить в бар. Мы заказали наши любимые алкогольные напитки и мясо. Стоило только взглянуть на Эль, как я погрузилась в воспоминания. Помню, как говорила Рут, что она должна обязательно его попробовать. Тогда я еще верила, что все будет хорошо, и мы сможем с ней выбраться из леса. Тогда я еще не знала, что на следующий день Хавлес убьет ее. Если бы я только знала. «Агата, ты о чем задумалась?» — поинтересовалась Катрин, поднимая стакан с Элем. «Да так». Я выдавила из себя улыбку и тоже подняла кружку. Мы столкнулись так, что даже напитки немного расплескались. Девушки начали о чем-то говорить, и я, правда, старалась их слушать, но не очень-то и выходила. «Неужели это опять происходит?» — озвучила вслух вопрос Катрин, косясь куда-то в сторону. Я проследила за ее взглядом и наткнулась на четверых парней, которые старше нас на несколько лет. Трое из них смотрят и мерзко улыбаются. «Когда мы здесь были в крайний раз, то помнишь, что произошло в тот раз, Агат?» «Да, помню, как Кейрон заступился, и мы пересели к ним за столик». «Видимо, тут медом намазано для таких мерзких парней», — высказалась сестра. «Не волнуйтесь, не думаю, что они к нам подойдут». Словно в опережении слов Барбары, двое из них встали со своих мест и, покачивающейся походкой, направились прямиком к нам. «Ты ошиблась», — сказала Катрин Барбаре. «Скучаете?» — спросил один из них, который повыше и крупнее, а потом заржал, словно он пошутил. «Мы можем составить вам компанию, и будет не скучно, уж поверьте. Пошли отсюда!» — шикнула на них сестра, особо не церемонясь. — Пока вам же не стало хуже. — О, какая Глэс! — отозвался другой, обращаясь к другу. — Зачем так грубо? — Ага, мы вообще-то хотели быть вежливыми и галантными с дамами, — поддержал Глэс. — Дамы могут вам надрать задницу, если вы сейчас же не уйдете, — поддержала Катрин, а я удивленно взглянула на подругу. — Ого, Катрин обычно никому не грубит. — Вы все такие грубые? Или хотя бы одна из вас будет более милой? — спросил все тот же Глэс и многозначительно взглянул на меня нетрезвым взглядом. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но не успела этого сделать, потому что Глэс положил свою руку мне на плечо, а я словно впала в транс. Окружающая обстановка сменилась на незнакомую. Сейчас я сижу в каком-то деревянном доме. Здесь настолько мрачно, что свечки совершенно никак не помогают осветить эту комнату. За окном ночь. Внутри меня распирает такая злоба, что мне хочется все крушить. Пытаюсь держать ее, но ничего не выходит. Вскакиваю со скрипучего матраса и бросаюсь к ближайшему зеркалу. Дергаюсь, потому что вижу знакомую картину перед глазами, которая сейчас так противна мне. Щетина уже покрыла половину лица, потому что не брился несколько лет. Нос так и остался с горбинкой, ведь когда-то сломал его мой лучший друг. Глаза стали все красные от недосыпа и излишнего алкоголя. Волосы грязные, потому что больше недели не посещал душ. Мне все противно сейчас. И собственная внешность, которую когда-то она так любила. И собственное имя, которое когда-то она с придыханием произносила. Как я мог потерять ее? Мою Амалию. Наверное, сейчас, оглядываясь назад, то могу ответить на этот вопрос. Связался не с той компанией и в очередной проигрыш. Пришел домой, чтобы заглушить боль алкоголем, а потом заметил, что что-то не так. Ее вещей нет, как и ее самой. Она ушла. Оставила меня одного, как и обещала, когда-то, если я не исправлюсь. Я вздрогнула, резко вскочила на ноги, отчего суп опрокинулся, а рука Глэса отпустила мое плечо. Что это было? Я часто-часто задышала, смотря вновь на знакомую обстановку и непонимающие лица девушек и парней. Лицо Глэса точно такое же, как и в моем... Видение? Это было видение. Будущее? Не похоже. «Зачем же так шарахаться?» Криво усмехаясь, поинтересовался Глэс и сделал шаг в мою сторону. «Стой, где стоишь!» Барбара резко достала нож из-за пояса и прислонила его к горлу Глэса. Парень остановился, а в баре наступила тишина. «Агата, ты как?» «Убери это от меня, девочка!» — произнес Глэс, а двое других дружков встали со своих мест, нехорошо смотря на сестру. «Пока сама не пожалеешь. Нет, это все может очень плохо кончиться, если что-то не предпринять. Амалия бы расстроилась, узнав, какой образ жизни ты продолжаешь вести, Глэс!» — тихо проговорила я, но для парня мои слова стали словно пощечина, от которой он дернулся, и лезвие ножа чуть задело его шею. Нетрезвый взгляд Глэса при виде меня прояснился. Он посмотрел на меня, будто впервые видит. «Что ты сказала?» Сдавленно прохрипел он, и это не от лезвия возле его горла. Я не ответила, осознавая, что попала в точку. Это имя для него слишком многое значит, иначе Глэс так бы не среагировал. Не знаю, что парень хотел еще во мне разглядеть, но он это явно нашел и как-то со страхом отвел взгляд в сторону, после чего громко сказал: «Уходим отсюда, что-то мы засиделись». «Но Глэс!» — слегка заплетающимся языком произнес тот, который подошел с ним. «Уходим!» — повторил он, отошел на шаг, а потом и вовсе развернулся. Через минуту они все покинули бар, оставляя посетителей в смятении. «Думаю, что нам тоже пора», — отозвалась я. «Что ты ему такое сказала, Агата?» — задала вопрос Барбара, задвигая за собой стул. «Да, он словно побледнел на глазах», — подтвердила Катрин. «Всего лишь правду. Мы заплатили за напитки недоеденную еду, после чего вышли. Кажется, я осознаю, что только что произошло. Это было прошлое Глэса. Он коснулся меня, и я увидела это. Теперь через видение я могу видеть не только будущее, но и прошлое. Боюсь, что из-за этого у меня будут еще большие проблемы».